Дневник Джонатана Харкера. 26 сентября. Я надеялся, что мне больше нечего будет вносить в этот дневник, но ошибся. Когда я вчера вернулся домой, у Мины был уже приготовлен ужин. После ужина она рассказала мне о визите Ван Хелсинга, о том, что она дала ему оба дневника, и о том, как она за меня беспокоилась. Она показала мне письмо доктора, в котором он говорил, что все это правда. Это меня сразу поставило на ноги. Я сомневался в реальности всего этого, что меня и убивало. Но теперь, когда я знаю наверняка, я ничего не боюсь, даже самого графа. Он, как видно, все же решился приехать в Лондон, и тот, кого я видел, был, несомненно, он. Он помолодел. Ван Хелсингу суждено сорвать с него маску и разыскать его, если только он то, что говорит Мина. Мы поздно сидели и беседовали об этом. Мина одевается, а я сейчас отправлюсь в гостиницу за Ван Хелсингом. Мне кажется, что он удивился, увидев меня. Когда я вошел в его комнату и представился, он взял меня за плечо и, повернув к свету, сказал, предварительно разглядев меня хорошенько: «Но ведь мадам Мина говорила, что вы больны, что у вас было потрясение». Мне было странно слышать, как этот добрый, серьезный старик называет мою жену мадам Миной. Я улыбнулся в ответ. «Я был болен. У меня было потрясение, но вы меня вылечили». «Каким образом?» «Я прочел ваше вчерашнее письмо к Мине. Я мучился в сомнениях. Все казалось мне неестественным. Я не знал, чему верить, и не верил даже собственным чувствам. Не зная, чему верить, я не знал, что делать, и все продолжал трудиться над тем, что меня губило. Гибель казалась неминуемой, так как я перестал себе доверять. Вы понятия не имеете, что значит сомневаться во всем, даже в самом себе. Сужу по вашим бровям». «О, — сказал он, улыбнувшись, — да вы физиономист. Каждый час здесь для меня наука. Я с удовольствием пришел к вам. Простите меня, старика, но должен сказать, что вы на редкость счастливый человек, так как у вас необыкновенная жена». Я мог бы слушать, как он превозносит Мину целый день, поэтому я просто кивал и молчал. Она одна из женщин, которых отличил Бог, отмеченные его собственным перстом, дабы показывать нам, мужчинам и другим женщинам, что существует идеал, к которому мы можем стремиться, и что его сияние доступно и здесь, на земле. Столь правдива, столь добра, столь честна, столь мало склонна к эгоизму, и это в ее юном возрасте, как правило, скептичным и самовлюбленным. А вы, сэр? Я читал все ее письма к бедной Люси, и в некоторых из них говорится о вас так, что, хотя я вас знаю всего лишь несколько дней, да и то по рассказам других, все же предлагаю вам свою дружбу. Мы пожали друг другу руки. «А теперь, — продолжал он, — позвольте попросить вас прийти мне еще немного на помощь. Мне предстоит трудная задача, но я не знаю, с чего начать. Вы можете мне помочь. Не расскажете ли, что было до вашего отъезда в Трансильванию? Впоследствии мне понадобится еще кое о чем спросить, но пока довольны этого». «Послушайте, сэр, — сказал я, — то, о чем вы говорите, касается графа?» «Да», — ответил он. «Тогда я весь к вашим услугам. Так как вы уезжаете поездом в 10:30, у вас не будет времени прочесть сейчас все, но я вам дам имеющиеся у меня бумаги. Можете взять их с собой и прочесть в поезде». После завтрака я проводил его на вокзал. Прощаясь, он сказал: «Можете вы приехать в город с женой, если я попрошу вас?» «Мы приедем к вам, когда пожелаете», — ответил я. Я купил ему местные утренние газеты и вчерашние лондонские. Пока мы стояли у окна вагона в ожидании отхода поезда, он перелистывал и просматривал их. Вдруг глаза его остановились на чем-то в «Вестминстер Газет». Я узнал ее по цвету бумаги. Он побледнел, внимательно прочел и тихо простонал: боже мой, так скоро! Так скоро! Мне кажется, он совершенно забыл обо мне». Тут раздался свисток, и поезд тронулся. Это заставило его опомниться. Он высунулся в окно, замахал мне рукой и крикнул: «Привет, мадам Мини! Напишу вам, как только успею!»